Глава 7. Астрабадский залив. 1-2 сентября 1709 года. Гладкая и пока еще спокойная синева Хвалынского моря. Над головой летают жадные, крикливые и вечно голодные чайки, а на душе благостно и очень мирно. Сентябрь месяц в южной части Каспия, в Астрабадском заливе, который иногда еще называют Гарганским или Гирканским, обычно проходит без штормов. И, пользуясь этим, наша эскадра, 2 судна атамана Нечеса, 5 судов, присоединившихся к нам в Царицыне волжского гультяя и бунтаря Гаврюши Старченки, а также моя расшива, идет в гости к персам. «Эй, Никифор, подходи ближе!» Сильный голос Харько Нечеса, который стоит на носу своего судна, разносится над водной ширью. И, повернувшись к Василию Борисову, который находится рядом, я отдаю команду. «Сближаемся!» А Нечес в это время поворачивается в другую сторону и кричит уже туда. «Эй, Гаврюшка, подходи ближе!» Мощное рулевое весло на корме моей расшивы поворачивается. Парус немного приспускается, и я вижу, что действия матросов, как всегда, слажены, а команды Борисова выполняются без всякого промедления. Наша расшива с 2 мелкокалиберными пушками, на которую вся моя ватага погрузилась в Царицыне, плавсредство может быть и неказистое, но функциональное. Она способна выдержать плавание по Каспию и даже небольшой шторм перебедовать. Корпус по длине 52 метра и сделан из пеленой сосновой доски, ширина 10 метров и высота борта 3,5. Ну, а мачта это надо видеть. 27 метров и сделана из 6 стволов. Сколько на нее смотрю, все время немного пугаюсь, что когда-нибудь под напором ветра она сломается. Но пока все хорошо. 30-метровый парус из высокопрочного брезента не рвется, а сама мачта хоть и потрескивает, однако держится. Сразу видно, что эту расшиву настоящие мастера строили, у которых получилось отличное судно грузоподъемностью 470 тонн, при нормальном среднем ветре выдающая скорость 210 км в сутки. 14-й день наша флотилия в море. Мы покинули Астрахань одновременно с основным астрахано-казачьим войском, которое пошло вдоль западного берега, имея своей конечной целью разграбить порт Астар, а потом совершить поход к личному султанскому домену богатому городу Ардебиль. А у вольных в атак гулебщиков дорога своя. Кто куда желает, туда и направляется. Например, атаманы Белый и Порох ушли на терек, где вместе с терцами налетят на владение верного персидского данника кубинского хана. Или атаманы Козлов, Ярцев и Петров, желающие высадиться в районе Анзали и ограбить этот город. Наша задумка иная. Мы самые наглые и для нападения выбрали главный порт Астрабадской провинции, который называется Гяс. Думаем, там найдется что взять. Ведь как ни посмотри, а пока персы живут богаче русских, и хотя золотая эпоха кызылбашских правителей сефевидов уже близка к закату, драгоценных металлов, фаянса, шелка, ковров, риса и сахара в Гязе должно быть много. Эх, было бы бойцов больше, можно было бы и сам Астрабад осадить. У нас всего 550 человек при 8 пушках, и для ведения нормальных боевых действий это немного. Итак, сегодня ночью мы должны подойти к берегу, и Харько Нечес, которого мы со Старченкой признали за главного атамана, вызывает нас на свою расшиву. Послушаем опытного военачальника, узнаем, что он за 2 недели плавания надумал, и придем к общему знаменателю по десантной операции. Моя расшива притерлась к борту запорожского судна. Прыжок, и оказываюсь на палубе, ловко переступаю и крепко встаю на ноги. Со мной рядом, также аккуратно, без падений, приземлились мои помощники Рубцов и Борисов. С противоположного борта в это время появился Старченко, широкоплечий и здоровяк с длинными русыми волосами, которые не спадали на простую белую рубаху. Было дело в самом конце войны с Россией, и попал Гаврюша в плен. И прежде чем его выручили, он лишился обоих ушей, Вот и ходит теперь, словно растрига. Харьконичос находился под навесом на баке судна. Мы подошли к нему, забрались под полок и расположились вокруг запорожца. Тот оглядел нас и сразу перешел к делу. «К полуночи будем у Гиаза, поэтому вопрос такой. Сразу атакуем или ждем утра?» «А чего ждать?» – усмехнулся Старченко. «Примерный план города у нас есть, астраханцы там часто бывали, поэтому как высадились, так и атакуем». «Ждать не стоит, а то без добычи останемся. Я был согласен с Гаврюшей. Персы, само собой, знают, что Астрахань войска собирает, но здесь нас никто не ждет. Слишком далеко этот берег от Поволжья, как-никак другой конец Хвалынского моря». Запорожец пригладил потный оселедец и, кивнув, продолжил. «Тогда давайте разбираться, кто и что атакует, и как хабар делить станем». Старченко задумался, и в этот раз первым высказался я. «В городке имеются наместник, казна, торговые склады и дома купцов. Кроме того, у причалов наверняка будет стоять несколько грузовых судов, и там же рядом таможня с управлением порта. В общем, дуван ожидается такой, что всем хватит, и я предлагаю сделать следующее. Деньги делим по количеству бойцов, на каждого погибшего вдвойне. А товары, кто чего взял, то при нем и остается. А что насчет атаки? Высаживаемся на берег залива, идем к порту, а от него к городу. Действуем заодно, и Гиаз берем все вместе. Стен в городке почти нет, и для обороны могут быть использованы только два здания – дворец, наместника и казарма». Гаврюша согласился. «Прав, молодой». «Значит, так и поступим». Запорожец тоже был удовлетворен. В этот момент донесся крик «Вперед смотрящего!» «Слева вижу четыре паруса, расстояние 3,5 версты. Идут на Гиаз!» Мы вскочили, и Харько скомандовал. «Готовьтесь, браты! Если это бригантины, они от нас уйдут, и придется Гиаз штурмом брать. А если торговые пузаны, сразу добычу получим. Старченко, на тебе 2 судна, а мы с Никифором по одному возьмем. Добыча без дележа, что есть на судне, все на вашу ватагу. Давай, атаманы!» Я и Старченко вернулись на свои расшивы. Паруса распахнулись во всю свою ширь и наполнились свежим ветром. Кормчие направили нас к персам, а казаки принялись вооружаться. Близится первый бой. Глаза всматриваются в приближающиеся серые полотнища чужих парусов, и вскоре становится понятно, что это бусы, неповоротливые торговые суда персов. Наша расшива, само собой, тоже далеко не фрегат, но по сравнению с персами мы как ястреб на фоне курицы. Правда, обычно на бусах имеются пушки, от 3 до 5 средних орудий, но пока персы прочухаются и к бою приготовятся, мы уже будем рядом. Главное, первый заход не прозевать, хорошо к вражескому борту подойти и абордажной партией за палубу зацепиться, а дальше купцы никуда не денутся. В томительном предбоевом ожидании проходит час. Наша цель – замыкающий колонну бус. Расстояние между нами и торговцем уже 700 метров, и тут персы наконец-то засуетились. Ударила бронзовая била на корме чужого судна и забегала в суете команда, а перепуганный персидский капитан совершил роковую ошибку. Он решил отвернуть в сторону, но по какой-то причине сделал это так неловко, что скорость буса резко упала. Парус обвис, а мы тут как тут. На мгновение расшива соприкоснулась с более высоким бортом персидского судна, полетели на чужую палубу толстые выброски с железными кошками и металлической оплеткой, и раздается громкая команда Борисова. «Спустить парус! Хлопцы, тяни канаты, не дай басурманам уйти!» «И раз! И два!» Парус опадает вниз. В то же самое время крепкие мускулистые руки хватают веревки и накидывают их на кабестан. Сильные тела матросов начинают его крутить, и просмоленный борт персидского судна все ближе. Следующую команду подаю уже я. «Стрелки, не зевать! Кто из персов попробует в нас пальнуть, того сразу убивайте!» «Поняли», — ответили мне готовые к бою казаки, И как на заказ над вражеским бортом появилось 5 человек с фузеями и пищалями. Бах! Дух! Мои ватажники оказались быстрее врагов. 10 стволов выстрелили одновременно, и 3 противника упали на свою палубу, а остальные спрятались. Оглядываюсь на море. 2 расшивы Ничоса уже взяли центральный персидский бус, а парни Старченки оплошали. Одного противника загоняли, а второго не смогли, и тот открыл пальбу из пушек. Тем временем мы уже вплотную сцепились с торговцем, и, вынув из ножен свою легкую шашку, я взмахнул ею над головой и выкрикнул: «Бей, басурман! Вперед, казаки!» «Сарынь! На кичку!» Воины ответили дружно, матросы перекинули на чужой борт сходни, и, вскочив на деревянный щит, я первым оказался на палубе буса. Быстрые взгляды налево и направо. Слева корма и небольшая надстройка, рядом с которой 2 десятка испуганных моряков с самым разным оружием, в основном с топорами, сгрудились в кучу и готовятся к своему последнему бою. Это бараны, которых казаки, коль будет нужда, за 1 минуту перережут. А вот справа препятствие серьезное. Богато разодетый молодой юноша в синем халате и большой белой челме. Он немногим старше меня, и с ним около 10 горцев в длиннополых бурках, под которыми видны панцири. В руках у них пара ружей, пистолеты, кривые сабли и длинные кинжалы. Видать, кто-то из знати с охраной путешествует. Казаков на палубе уже 1,5 десятка. Молодой вельможа что-то выкрикивает, и горцы вскидывают свои огнестрелы. «Берегись!» Мой голос разносится над бусом, и перекатом вперед по ровной палубе я ухожу с линии огня. То же самое делают мои ватажники, которые разбегаются в разные стороны, и свинец персов рвет дерево, но почти не задевает людей. Я вскакиваю и без команды на одном порыве вместе с казаками бросаюсь на противника. Шашка в ладони сидит как влитая, и с разбега подпрыгнув, я обеими ногами бью в грудь первого врага. На то, чтобы свалить врага, мне не хватает массы тела. Но противник все равно пошатнулся и немного растерялся, а я сгруппировался и не откатился назад, а встал на палубу перед ним и наотмашь, держа остро заточенное лезвие клинка на уровне груди, слева направо провел лезвием по его горлу. Стон, всхлип, хрипы в скрытой гортани. И зажимая рану, горец скатывается вниз. Отталкиваю умирающего охранника в сторону, и при этом слышен крик одного из персов: «Яман!» Со всех сторон идет жестокая резня, передо мной очередной противник, и, работая как на тренировке, я острием бью в бок горца. Но клинок отскакивает от панциря, и враг, выпучив глаза, кидается вперед. Наверное, он хотел придавить меня к палубе и задушить, так как оружия у него не было. Позже выяснилось, горец потерял его при столкновении с Рубцовым. И все бы у него могло получиться, но моя правая ладонь разжимается, шашка выскальзывает, и локтем правой руки я встречаю подбородок горца. Одновременно с этим движением левая рука тянет из ножен кинжал и бьет противника под панцирь в брюшину. Очередной враг падает. Я готов продолжить бой, ноги полусогнуты, а тело напряжено. В левой руке кинжал, а правая тянет из кобуры заряженный пистоль. Однако все кончено. Мы действовали настолько быстро и агрессивно, что охрана молодого человека, который, кстати сказать, жив и здоров, не успела нанести нам серьезных потерь, хотя 3 казаков ранено, а 1 убит. При этом все потери приходятся на бой с горцами, а матросы сопротивляться не стали, увидели, как мы деремся, попадали на колени и о милости просят. «Не балуй!» Я слышу голос Рубцова, поворачиваюсь и вижу, как он пяткой сапога бьет в голову важного вельможи, который тянется за спрятанным под халатом тонким стилетом. Юноша теряет сознание, а я снова смотрю на море, убеждаясь, что все торговые бусы взяты, и спрашиваю своего помощника: «Сергей, ты вроде бы местные языки знаешь?» «По-кызылбашски говорю». «Надо капитана этого судна найти, допросить его и узнать, что у них за груз». «Сделаем». Мы с Сергеем идем к матросам. Он их о чем-то спрашивает, находит капитана, и вскоре я узнаю, что бус идет из Линкарани и везет рулоны кутни, кызылбашскую полушелковую полосатую ткань. Эта добыча серьезная. Стоит немало и быстро, прикинув оптовую цену на 700 рулонов кутни в Астрахани, я пришел к выводу, что это 1000 рублей как минимум. Разумеется, если дотянуть груз до перекупщиков. На других судах каравана в Гяз плыли изделия ардебильских оружейников, кипы овечьей шерсти, кызылбашские седла и мешхетские луки. Тоже неплохо. Теперь, что касательно молодого вельможи. Звали его Абдалла Мехди Казим, и был он третьим сыном самого Эшик Агасы Баши, что с азербайджанского, кызылбашского, переводится как «голова начальников порога». В общем, чтобы было понятней, папаша нашего пленника являлся главным церемониймейстером шахского двора. Должность солидная и хлебная, человек при власти, так что, глядишь, за молодого Абдалу еще выкуп получим, а может быть, что и нет, сын всего лишь третий, а у Эшик, Агасы и Баши их, скорее всего, больше десятка. Тем временем, за пару часов согнали трофейные суда в кучу, оставили на них прежнюю команду под крепкой охраной наших казаков, снова собрались на совет и стали думу думать, продолжать нам поход или ну его к черту, этот самый порт. В итоге победила жадность и постановили двигаться дальше. Но кое-что изменили, и порт решили атаковать не ночью, а при свете солнца, прямо с персидских бусов. Сказано, сделано. И следующим утром в гавань Гяза одно за другим вошли 4 торговых судна. Охрана, 20 расслабившихся доходяг, особого внимания на нас не обратила, и на причале бусы встречали только таможенники. Первым пристало судно «Ничоса», вторым «Мое». Минутное ожидание, таможенники и охрана не понимают, чего ждут матросы и капитаны кораблей, которые должны заплатить пошлину, доложиться о товарах и посетить начальника порта. А все просто. Мы ждем подхода Старченки. И как только его суда, подобно нашим, швартуются к причалу, наступает момент атаки. «Братцы!» – все мы слышим зычный голос Харько Ничоса. «Гуляем!» «Пора!» Мои казаки перепрыгивают на берег, как водится, я впереди, назвался атаманом отважников, значит, соответствуй. Стрельбы не открываем, не следует поднимать преждевременный излишний шум, и охранников с таможенниками вырезают настолько быстро, что они не успевают ничего понять. Проходит 5 минут, и порт оказывается под нашим контролем. Казаки делятся на десятки и полусотни, выстраиваются в колонны и, оставив на причалах 3 десятка бойцов, которые должны встретить расшивы, по дороге поднимаются на невысокую гору, где и раскинулся городок Гяз. Под ногами каменистая щебенка и серая пыль. После морской качки шагать по твердой поверхности непривычно и почему-то хочется веселиться. Кто-то даже попытался песню затянуть, но слышен звучный шлепок, десятник наводит порядок, и 500 метров до городка, перехватывая всех встречных, крестьян, ремесленников и пару купчиков, казаки проходят в тишине. Вот и сам Гяз. Как водится, окраины застроены грязными глинобитными лачугами, а в воздухе витает сильный болотный запах. «Правильно сделали, что ночью сюда не приперлись», — мелькает у меня мысль. «А то бы бродили тут, как придурки, искали, где и что находится». В левую руку беру пистоль, в правую шашку и все так же молча и без суеты указываю направление на центр городка. Там стоит дворец наместника и казарма, и там проживают самые знатные местные людишки. Правда, большинство из них в столице или в Астрабаде. Тут климат не очень здоровый, топий много и влажность большая, но кого-то на месте все равно застанем и на денежку потрусим. Одна улочка сменяется другой, 3 казачьи колонны приближаются к центру с разных сторон, и пока все идет просто отлично. Но местные жители быстро понимают, что мы чужаки и враги. Они поднимают истошный крик и бегут впереди нас. Это не есть хорошо, и мы устремляемся за ними вслед. Бегом, как можно скорее, казаки спешат вперед, и вскоре мы оказываемся на площади перед 3-этажным зданием, дворцом местного управителя. Рядом притулилась огороженная глинобитным забором одноэтажная казарма. а за этими зданиями видны зеленые фруктовые сады и белокаменные особняки знати. Моя ватага первый оказывается на месте, остальные пока запаздывают, и я решаю не медлить, а сразу атаковать казарму, в которой 150 пехотинцев Туфингчи, могущих встретить нас ружейным огнем. «Василий!» – я оглядываюсь на Борисова. «Возьми десяток и захвати дом городского главы. Остальные за мной. У кого бомбы, приготовятся. Побьем басурман без всякой жалости, казаки!» Через небольшую площадь мы перетекаем потоком, забегаем во двор казармы, и я вижу первого вражеского солдата. Мой пистоль изрыгает пламя. Кусок свинца с 4 метров разносит голову что-то орущего Туфингчи, пистоль возвращается в кобуру, и вместе с ватажниками я вламываюсь в длинное приземистое здание. В казарме суета и беготня. Сотня полуодетых мужчин в душном помещении мечется в поисках своего оружия. Но что с этого толку? Порох и патроны хранятся отдельно от ружей, а с сабельками против нас особо не повоюешь. Убрать бомбы! Понимая, что взламывать оборону укрепившегося противника нам не придется, я отдаю новый приказ и кидаюсь в гущу схватки. Кровь летит во все стороны и массой своего организованного плотного строя, стреляя из пистолей и рубя тела врагов клинками, мы ломим сопротивление расслабившихся на отдаленном форпосте империи персидских регуляров. Швирх, свистит шашка, и рубленная рана вскрывает череп перса. Швирх, и отрубленная кисть руки, сжимающая саблю, падает на скользкий глинобитный пол. Швирх, и еще один пытающийся сбежать противник мертв. Схватка поглощает меня полностью. Хочется рубить и резать, лить кровь и уничтожать любую попытку сопротивления, но враги быстро заканчиваются, а меня останавливает голос Рубцова. «Никифор, Ничосу помощь нужна!» Резким движением я стряхиваю с шашки кровь и спрашиваю Сергея, что случилось. Он в особняках застрял. Вроде бы хорошо пошел, однако на гулямов напоролся. Они его конным строем атаковали и весь отряд разбросали. Пока наши казаки от них отбивались, в особняках знати вельможи очнулись и силы в кулак собрали. Гулямы — это серьезно. Гвардейцы, вроде турецких янычар и египетских мамилюков, тяжелая латная кавалерия, которую персы набирали в основном среди грузин. «А Старченко где?» — спросил я Рубцова. «Своих бродяг собирает, они склады грабить кинулись». «Скоты!» Помянув недобрым словом разбойников Гаврюши Старченки, я повел 30 своих ватажников на помощь Ничосу. И вот здесь-то нам и пригодились скопированные с русских гренадерских образцов бомбы, набитые порохом и свинцом чугунные шары с фитилем. Через сады мы вышли к широкому ровному полю между 4 особняков, напоминавшие турнирное, и чуть было не влетели в кровавое месиво, в котором 20 тяжело вооруженных конных панцирников и 40 спешенных персов бились с 50 казаков. Где остальные люди и Харько Ничоса, непонятно. Идти в лобовую атаку смысла не было, потери будут большие, так как гулямы нас порубят, а огненный бой использовать неудобно. Большая толкучка. По зарослям мы быстро обошли персов и в тыл к ним начали кидать бомбы, которые так рванули, что кони гулямов перепугались, вынесли их из толчии, и вот здесь-то мы всадников и встретили. При этом я снова отличился. Лично одного панцирника прыжком с дерева из седла выбил и глотку ему перехватил. На этом моменте бой как таковой закончился. Без гулямов, которые полегли все до единого, остальных персов перебили быстро, а затем подошли потерявшиеся казаки Ничоса, и Старченко 100 своих аглоедов собрал. После этого моя ватага снова стянулась в центр города и начался сбор особо ценной добычи. На все про все у нас время только до утра, а потом придется бежать, ибо многие горожане скрылись, и из Астрабада в любом случае на помощь Гезу выйдет мощный отряд. Само собой, биться за город нам неинтересно. Значит, надо грамотно провести мародерку и вовремя свалить из этих мест. Чувствуя сильнейшую усталость, я остановился возле колодца, который находился на заднем дворе дворца наместника. скинул с себя пропитанную грязью и кровью одежду, без жалости отбросил кафтан и штаны в мусорную кучу под стеной, оставил на себе только короткие подштанники и обмылся. Вскоре появились Митяй Корчага и Федор Кобылин. Они принесли ворох чистой одежды, и я переоделся в легкий серый халат, какой носят кочевники-туркмены. По всем негласным правилам сейчас я должен был носиться по дворцу и хватать все, что под руку попадется. Однако я решил не торопиться. Помощники Василий Борисов и Сергей Рубцов пока справлялись без меня и этим полностью отрабатывали свою четверную долю. Поэтому я решил сделать себе небольшой отдых. Присел на табуретку в тени раскидистой чинары и занялся чисткой шашки. А пока снимал с клинка запекшуюся кровь и прочищал долы, делал выводы из того, что сегодня произошло. Что мы имеем? Порт и город взяты, и потери у всех разные. У меня 6 человек безвозвратных, хотя отряд самый маленький, и он все время находился на острие удара. У Нечеса погибло 23 человека и 9 тяжелых. Много потерял, но это можно списать на случайность. На гулямов, которые проводили для своих хозяев турнир, заметили нас, приняли бой и прикрыли бегство вельмож. У Старченки 36 мертвецов и 25 тяжелых. А все из-за глупости, жадности и неорганизованности, которые могли повлечь за собой общее поражение. Какие выводы придется сделать после сегодняшнего дня? Их много, но основные просты. Первое. С разбойниками дел иметь нельзя. Это я и раньше знал, но в этот раз меня Харько убедил вместе с Гаврюшей пойти. И хотя сам Старченко хороший боец и нормальный командир, контингент бойцов в его отряде дрянь. В большинстве бунтари, привыкшие ночами поджигать боярские усадьбы, и на мой взгляд они просто обуза. Второе. Персы-вояки неплохие, но неорганизованные. Третье. Сегодня мы соберем добычу, и при дележке может выйти некрасивая ситуация, так что придется подготовиться самому и казакам своим инструкцию дать. Четвертое. Мои ватажники-отважники показали себя достойно, ни один не струсил и за спинами товарищей не отсиживался. Вот такие дела и такие мысли после боя. Дзанг! Со звоном на втором этаже дворца было выбито стекло, и в проеме появилась растрепанная голова Ивана Черкаса. «Чего все ломаешь?» – окликнул я Односума. «А зачем что-то беречь, Никифор? Все равно, когда будем уходить, добро бы сурманское подожжем». «И то верно». Согласившись с Иваном, я хотел еще минут 10 посидеть, но он сказал: «Мы тут казну городскую нашли, и Борисов тебя зовет». «Ничего не трогали?» «Нет, все как ты велел. Тут мешки опечатаны, а в них монеты. Сейчас подойду». Я встал с табуретки и еще раз обтер шашку чистой ветошью, которая оказалась дорогой шелковой шалью. Затем подкинул ее и подставил клинок. А когда шаль распалась на две части, я удовлетворенно ухмыльнулся и отправился во дворец. Казна — такое дело, что глаз да глаз нужен. И пока шел, вызвал на дележку Нечеса и Старченку. Это значит, дабы атаманы видели нетронутые печати и невскрытые мешки, и не говорили потом, что их кто-то обманул.